Я примечаю, что вряд ли чем она покойнице умней. Доволен, кажется, он глупостью моей. Как мы теперь свои, то нам с тобою надо знакомство ближе свесть, не правда ли? Я рада. Прошу нас полюбить. Я всех родных люблю. Так здравствуй, сватюшка. Вот так. Я не терплю жеманства до чинов. Да как ты миловидна, совсем красавица. Как это вам не стыдно девиц в глаза хвалить? Мне бабушка твердит, мужская похвала для девушки де стыд. Наш лекарь городской меня так сглазил раз, что я в постель слегла. Да мой не черен глаз, и для меня ничто чужое не завидно, я добрый человек. О, это очень видно. Неужели? Право-с так. Да ты ей мила. Покойница моя вот такова ж была, что на уме у ней бывало, то и брякнет. Да иногда уж так от простоты вовакнет, что срежет голову. А кто сбыла она? Так я, кажется, сказал, покойница, жена. Так умерла она. Боже мой, как жалко. Да умерла, как быть? Житье людское валко. Сегодня на земле, а завтра в землю слег. Да делать нечего, никто таков, как Бог. Вестимо так, а все, кажись бы, лучше было, когда б не умирать. Ох, станет все постыло, когда подумаешь, что час придет, умрешь, а хуже и того, друзей переживешь. Точь в точь, покойница, ну те же поговорки. Эх, укатали, жаль, коня, крутые горки, а то б хоть под венец. С тобою кое о чем хочу поговорить. Ну, сядем же рядком. Вот так. Послушай-ка. Эх, что бишь? Я не знаю. Кой черт, с чего начать? Я очень знать желаю, понраву ли тебе наш брат военный? Да. Неужели? Я не лгус. Я чаю, иногда случалось, что ты о женихе смекала. Что это? Не стыдись. Об этом не пристало девицам говорить. Да ты не говори, а только отвечай. И правду же смотри. А, только отвечать. Извольте, я готова. Что будет от него? Ну, онемел я снова. Да что же мне отвечать? А вот что, например, по нраву ли тебе гусарский офицер, который добр, храбр, в сражении хватко дрался и имеет кое-что, хотя попромотался, да жил уж весело. Боже мой! Чего? Ты испугалась? Вы знаете его? Кого? Его-с! Какой черт, скажи, по крайней мере, о ком ты говоришь? О ком-с? Об офицере, что промотался. Как? Я знаю ли сам себя? Да не об вас шла речь. Не будь, Карп Савич, я когда не обо мне. И полноте смеяться. Пусть черт меня возьмет. Не грех ли вам чертаться? Да что ж ты думала? Я думала о нем. О ком? Да скажешь ли? Об офицере том, который храбрый, добр, в сражениях славно дрался, имеет кое-что, хотя попромотался. Да это я! А нет, тот молод и пригож. Боже мой, да он... Что он? На вас похож. Неужели? Только есть у вас разность небольшая. А что? А у вас усы и голова седая. Был этот ус, как смоль, десяток лет назад. Да есть ли у него такой гусарский взгляд и молодечество, и сила, и дородство? Нет, он потоньше вас, а есть большое сходство. Так и по словам твоим, он малый хоть куда? А как его зовут? То-то и беда, что мне сказать нельзя, он запретил. Вот дело. Послушай-ка, ты мне открыться можешь смело. Я, право, не скажу ни тетке, никому. Ты о любви своей призналась ли ему? Не признавалась я, да сам он догадался. И что ж? Стал свататься. А после? Обвенчался. Так ты уж замужем. Молчите-с. Да к чему ж скрываться, кажется, когда тебе он муж? Чтобы женился он, родня его не хочет. На вздоре, кажется, родня его хлопочет. Я тоже думаю. Как быть?